Внезапно господин Нанбо поднялся, заявив, что кофе слишком горячий, и он допьет свою чашку потом. Выходя, он приложил палец к губам, призывая всех к осторожности. Все снова расселись по местам и молча сидели, не смея пошевелиться, напряженно прислушиваясь к смутному гомону мужских голосов. Глава вторая. Накануне на собрании, происходившем у Роснера под председательством Этьена, рабочие выбрали делегацию, которая должна была на другой день отправиться к директору. Вечером жена Маэ, узнав, что и его выбрали, пришла в отчаяние и спросила у мужа, неужели он хочет, чтобы его уволили. Маэ и сам лишь, скрипя сердце, принял свое избрание. Когда настала минута действовать, ими обоими, хоть они и сознавали несправедливость своей горькой участи, вновь овладела покорность, унаследованная от многих поколений, страх перед завтрашним днем, и они предпочитали склонить голову. Обычно во всех житейских делах Маэ полагался на жену. Она всегда была разумной советчицей, и на этот раз он рассердился, тем более, что втайне разделял ее опасения. «Да оставьте меня в покое», — сказал он, ложась в постель, и повернулся к ней спиной. «Ну разве можно бросить товарища? Я свой долг исполняю». Она тоже легла, оба долго молчали. Наконец, жена произнесла: «Да, ты правильно говоришь. Ступай с ними. А только нам теперь конец, бедный ты мой». Позавтракали в полдень, потому что в час дня назначен был сбор в заведении Роснера, а оттуда делегация должна была направиться к директору. Завтрак состоял из картошки. Масла оставался крохотный кусочек, никто до него не дотронулся. Решили приберечь его на вечер и съесть с хлебом. «Знаешь, мы рассчитываем, что говорить будешь ты», — сказал вдруг Этьен. Мэ уставился на него, онемев от волнения. «Ну нет, ни за что!» — воскликнула его жена. «Идти пусть идет, я согласна. Но пусть не изображает из себя вожака. Нет, я не позволю. И почему именно он, а не кто-нибудь другой?» Этьен все объяснил им горячо и убедительно. «Маэ — лучший рабочий на шахте, всеми любимый, самый уважаемый. Его ставят в пример как образец благоразумия. Требования углекопов, выраженные им, получат куда больше веса». Сначала предполагалось, что говорить будет он, Этьен, но ведь он еще так недавно работает в копьях. «Гораздо лучше будет слушать старожила своего человека». Кроме того, товарищи доверили защиту своих интересов Маэ как самому достойному. Он не может отказаться, это просто подло. Жена Маэ в отчаянии махнула рукой. «Ступай, муж, ступай, помрешь за других. Ступай, я на все согласна». Этьен, радуясь, что уговорил Маэ, похлопал его по плечу. «Что чувствуешь, то и говори, и получится хорошо». Старик бессмертный, у которого начали опадать опухоли на ногах, слушал с полным ртом и покачивал головой. Настало молчание. Дети сидели смирно и жадно ели, давясь сухой картошкой. Когда миска опустела, старик зашамкал. «Что хочешь, говори, а все равно проку не будет. Словно ты и не говорил ничего». «Чего там? Навидался я. Навидался таких дел. 40 лет назад нас вон как гнали от дверей дирекции. Саблями гнали, а не как-нибудь. Нынче вас, может, и примут. А говори, не говори, все равно, что об стену горох. Им что? У них деньги, значит, им на все наплевать». Опять все умолкли. Маэ и Этьен встали, остальные в мрачном безмолвии сидели за пустыми тарелками. Маэ и Этьен зашли за Пьероном и Леваком, затем вчетвером направились к Роснеру, небольшими группами подходили делегаты из других рабочих поселков. Вскоре собрались все 20 членов делегации, сообща выработали требования рабочих в противовес условиям компании и отправились в Монсу. По дороге мел пронзительный северный ветер. Когда подошли к особняку директора, пробило 2 часа. Слуга велел им подождать и запер дверь у них перед носом. Потом, вернувшись, провел их в гостиную и раздвинул на окнах гардины. В комнату проник тусклый свет хмурого дня, смягченный кружевными занавесями. Оставшись в гостиной одни, углекопы почувствовали себя неловко, не смели сесть. Утром все тщательно умылись, надели парадные суконные платья, побрились, старательно пригладили свои желтые волосы и усы. Сейчас все теребили в руках фуражки и поглядывали искоса на обстановку, представлявшую собой смесь всех стилей, которую ввел в моду воцарившийся интерес к старине. Кресла эпохи Генриха II, стулья времен Людовика XV, итальянский шкаф XVII века, испанский ларь XV века, алтарный покров, картинно драпировавший камин, золотое шитье со старинных рис, украшавшее в виде аппликаций портьеры, старая золотая парча, старинный порыжевший атлас. Вся эта церковная роскошь вызывала у них почтительную робость.